и толкнул одного из подошедших сотрудников. Тот, не ожидая подобного, отлетел к столу. Второй сотрудник попытался достать оружие, но молодой человек уже успел выхватить пистолет и быстро сделать в него два выстрела. Потом бросился к выходу, стреляя вверх. «Дорогу!» — кричал он. «Дайте дорогу, иначе я буду стрелять прицельно!» Стоявшие рядом с Дронго сотрудники выхватили пистолеты и бросились следом за парнем. Дронго посмотрел на стоявшую перед ним кружку и с удивлением отметил, что выпил пиво почти полностью. «Не стрелять!» — отчаянно крикнул Алексеев. «Не стрелять!» Но в поднявшейся суматохе его плохо было слышно. Молодой человек не успел добежать до дверей, он выстрелил еще раз. И тогда сотрудники ФСБ, разъяренные ранением своего товарища, который уже хрипел, лежа на боку, открыли огонь на поражение. На первый выстрел молодой человек не среагировал, словно не почувствовал, как пуля пробила плечо. Второй выстрел заставил его споткнуться, а следующие пули просто изрешетили его кожаную куртку. Незнакомец упал на пол, съежился. «Не стрелять!» — в очередной раз крикнул Алексеев, но кто-то из сотрудников ФСБ еще раз выстрелил в дернувшееся тело. На полу лежал уже мертвый человек. Алексеев бросился к нему, расталкивая своих сотрудников. «Я же просил не стрелять», — зло говорил полковник оперативникам. «Куда бы он делся, на улице все равно наши люди». «Вы же видели, он начал первым», — оправдывался один из них. «А Рома тяжело ранен. Он выстрелил ему прямо в живот». «Врача!» — крикнул другой. Сотрудник ФСБ, в которого стрелял молодой человек, истекал кровью. Дронго уже стоял в толпе любопытных рядом с девушками, наблюдая, как помогают тяжелораненому. Сотрудники ФСБ прекратили проверку документов. Одни суетились возле пострадавшего товарища, другие выносили труп убитого. Алексеев, тяжело вздохнув, подошел к Сарычеву. «Это все на вашей совести, подполковник», — сказал устало. «Во всем виноваты только вы один. Я же просил вас назвать имя человека». «При чем тут я?» — пожал плечами Сарычев. «Я вообще первый раз в жизни вижу этого парня. Может, это какой-нибудь бандит, который не хотел, чтобы у него проверяли документы?» «Ладно, Сарычев, мы все равно разберемся», — сказал Алексеев. Но Дронго уже не слышал этих слов. Воспользовавшись общей суматохой, он вышел на улицу и смешался с толпой собравшихся у бара зевак. Приехала машина скорой помощи, несколько автомобилей милиции, появилась даже машина ГАИ. Сначала вынесли тяжелораненого сотрудника ФСБ, который был еще в сознании и стонал от боли. Потом увезли тело убитого незнакомца. Она была прикрыта простыней, сквозь которой проступало красное пятно. И только после этого из бара вывели и в наручниках бывшего подполковника КГБ Сарычева, которого посадили в «Черную Волгу», собираясь вести на допрос. «Вы хорошо отделались», — услышал Дронго за своей спиной шепот Потапчука и повернул к нему голову. Ликвидатор умел подойти к нужному человеку в толпе незаметно и скрытно. «Вы все видели?» «Я только слышал», — ответил Потапчук. «Кто это такой?» — спросил Дронго, кивнув на арестованного, когда того сажали в машину. «Вы его знаете?» «Наш бывший куратор, подполковник Сарычев», — шепотом.